«Я уже устал просить вас, Гарри, извиняться за непрофессиональное, грубое поведение и начинаю думать, что вы действительно всего-навсего любитель», — сказал Перегрин. «Пожалуйста, подождите в фойе до тех пор, пока не понадобитесь мистеру Алину. Нет, ни слова больше. Вон!» Гарри глянул на Дестини, скорчил жалобную мину и вышел из кабинета. «Извините», — пробормотал Перегрин, обращаясь к Алину. «Мы закончили. Что нам теперь делать?» «Думаю, что женщинам и Рэндому можно уходить, а мужчины пусть подождут на лестничной площадке. Включая меня, если вас не затруднит». «Нет, конечно». «Для своего рода контроля». «В химическом смысле?» «Ну, понятно, с чего начать?» «Сначала...» Алин обратился к группе актеров. «Будьте любезны, пройдите в круглое фойе. Мистер Джей объяснит, что делать дальше». Перегрин быстренько выпроводил всех из кабинета. Актеры столпились у запертого бара, стараясь не смотреть в направлении лестничной площадки, туда, где не хватало фрагмента ковра. Стальные двери перед сейфом были закрыты. Сама площадка представляла собой небольшой участок, расположенный тремя ступеньками ниже круглого фойе. На нее выходили две лестницы из нижнего фойе, а сама она охватывала круглое фойе полумесяцем. «Я не могу спуститься по этим ступенькам», — сказала Дестини Мэйд. «Можно пройти по другой лестнице», — предложила Эмилия. «Да, но все равно придется спуститься на площадку. Я не могу, Гарри». Дестини оглянулась в полной уверенности, что нужный человек всегда окажется рядом. Однако убедилась, что Гарри Граф ее не слышит. Он стоял, засунув руки в карманы, и созерцал закрытую дверь кабинета. Маркус Найт, вспыхнув, сердито проговорил. «Быть может, вы позволите мне спустить вас вниз?» И очень неприятно засмеялся. «Весьма любезно с вашей стороны», — сказала Дестини, окинув его холодным взглядом, отвернулась и оказалась лицом к лицу с Джереми Джонсом. Джереми моментально покраснел и смущенно предложил. «Можно выйти через зрительный зал? Я...» «Джереми, дорогой, о да, пожалуйста, пожалуйста. Я понимаю, что веду себя крайне глупо. «Но ведь все люди разные, правда? Спасибо, мой ангел!» — затараторила Дестини, подхватывая его под руку. Они скрылись за дверью зрительного зала. «Ладно, я пошел», — сказал Чарльз Рэндом. Мгновение поколебался, а затем быстро спустился по лестнице с неповрежденным ковром. Гертруда Брейс постояла рядом с сохранившимся дельфином, посмотрела на вмятину в ковре, оставшуюся от его товарища, поджала губы, вскинула голову и решительно двинулась вниз по ступенькам. Все это происходило на глазах Перегрина Джея. Эмилия двинулась была вслед за Гертрудой, но он ее остановил. «Как вы себя чувствуете, Эмили?» «Спасибо, хорошо. А вы?» «Гораздо лучше с тех пор, как увидел вас. Пообедаем вместе». «Правда, я не знаю, как надолго мне придется задержаться. Вы подождете?» «Не могу сказать, что я испытываю голод. Но поесть все-таки надо. Вы вряд ли можете сказать, когда освободитесь. Идти в паб или в молодой дельфин, по-моему, не стоит. Там масса любопытных и репортеров. Давайте сделаем так. Я куплю несколько сэндвичей с ветчиной и спущусь к верфи мимо Фипса. Там есть удобная стенка, у которой можно посидеть. Я постараюсь присоединиться к вам. Только не глотайте сразу все сэндвичи и не убегайте. День такой солнечный». «Смотрите», — перебила Эмилия. «Гарри опять что-то затевает». Граф постучал в дверь кабинета, затем, видимо, дождавшись отклика, открыл ее и вошел. Эмилия покинула здание тоже через зрительный зал. Перегрин присоединился к курящему Маркусу Найту и переминающемуся с ноги на ногу Уинтеру Моррису. Скоро вернулся и Джереми, довольный и ублаготворенный. За дверью кабинета Алин разговаривал с Гарри Гравом. Манеры актера разительно изменились. Он был спокоен, прям и выражался без аффектации. «Думаю, вы не ждете от меня дельных заявлений. Однако пару минут назад, когда меня с позором выставили отсюда, я вспомнил одну вещь. Она, быть может, не имеет никакого отношения к делу, но я предоставляю решать это вам». «Именно такую мысль мы и пытались всем внушить», — сказал Алин. Гарри улыбнулся. «Тогда слушайте. Говорят, что когда ночной сторож, как его, Хокинс, когда Хокинс нашел Джобинса, и когда вы видели его, он был одет в пиджак». «Да». «Это был коричневый пиджак в белую клетку, отделанный черным». «Да». «Довольно модный». «Да». «В таком случае это мой бывший пиджак. Я подарил его Джобинсу в пятницу». «На подкладке осталось ваше имя». У Гарри отвисла челюсть. «Ну вот, опять не повезло. Извините, мистер Алин, упавший духом актер удаляется». «Нет, останьтесь, раз уж вы здесь. Мне интересно знать, почему вы решили, что эта деталь может иметь значение. Садитесь, вы можете довериться нам». «Вот как?» — удивленно сказал граф. «Спасибо, с удовольствием». «Видите ли», — начал он, когда сел, — «я каждый раз пытаюсь вести себя лучше, чем получается. Итак, о пиджаке. Честно говоря, я вообще не придавал ему никакого значения. Но вы весьма дотошно расспрашивали об одежде Джобинса. Зачем, я не понял, но решил на всякий случай сообщить, что до вечера пятницы этот пиджак был моим». «Почему же вы сразу об этом не сказали?» Гарри покраснел и быстро выпалил, задрав подбородок. «Потому что абсолютно все восхитительно потешались над несчастной деталью одежды в милой школьной манере. До ужаса приятные люди. Призабавнейшее зрелище. Думаю, вам не надо объяснять, что я не являюсь воспитанником наших престижных школ, в отличие от великого короля Дельфина. Найта. Вот именно. Рыцаря, точнее слуги, о чем он постоянно забывает. Вы его не любите». «Он испытывает ко мне тоже сердечное чувство, но вдвое более сильное», — коротко хохотнул Гарри. «Я не подлизываюсь, я просто срываю парик». «Тем не менее», — мягко сказал Алин, — «ваше профессиональное искусство не находит признания у воспитанника Итана». «Нет», — ухмыльнулся Гарри, — «уверяю вас, существуют и другие более крепкие, хотя и менее бросающиеся в глаза, связи между уроженцами доброй старой Англии, которые способны придушить любого чужака. А я как раз патентованный чужак. Извините, вы, наверное, тоже итанец». «Получается, вы из числа сердитых, не так ли?» «Временами я нашел выход. Они побаиваются моего языка. Во всяком случае, хочу на это надеяться». Граф помолчал немного и добавил: «Кстати, ничто из сказанного не относится к Перегрину Джею. На него я не жалуюсь. Он ни разу не задевал меня как представителя среднего класса, а я не пытался обидеть его. Перри — даровитый драматург, хороший постановщик и весьма достойный гражданин». «Хорошо, тогда вернемся к остальным. Итак, им не нравился ваш пиджак?» «О, комедия шла без всяких антрактов. Чарльз делал вид, что ослеплен и потрясен. Милашка Гертруда содрогалась, и даже владычица моего сердца умоляла избавиться от шоферской клетки. Что я и сделал. Генри Джобинс кряхтел у служебной двери, жалуясь на хронические боли в пояснице. Вот я и изобразил доброго самаритянина. Хотите, верьте, хотите, нет, но мне это неплохо удалось. Я просто снял с себя пиджак и вручил ему. И ничего забавного в этом жесте не было. Я избавился от причинявшей неудобства вещи, отдав ее туда, где она никого не раздражала. Джобинс был хорошим парнем, очень хорошим». «Кто-нибудь знал о вашем спонтанном даре?» «Нет, хотя, наверное, его сменщик точно знал. Ну, этот Хокинс. Генри Джобинс сказал мне, что он был просто потрясен». «Итак, по-вашему, больше никто не знал о том, что пиджак сменил хозяина?» Я просил Джобинса никому не говорить. Честное слово, продолжение комедии по этому поводу я бы просто не переварил. Тут Гарри искоса поглядел на Алина. «Вы опасный человек, суперинтендант. Вы ошиблись при выборе профессии. Вы бы пользовались колоссальным успехом, сидя в исповедальне». «Без комментариев», — сказал Алин, и оба рассмеялись. «Послушайте», — спросил Алин, — «мог ли кто-нибудь думать, что вы после представления окажетесь в фойе? Именно вы, а не Джобинс?» «Наверное», — пожал плечами граф. «Во всяком случае, сразу после спектакля. И прежде всего, Уинтер Моррис. Я занят в телешоу, это не обходится без уймы телефонных звонков. На всякий случай я дал номер театра и всякий раз заглядываю в кабинет, чтобы узнать, нет ли каких-нибудь сообщений». «Понятно. Однако прошлым вечером я не заходил, поскольку шоу кончилось, да вдобавок Десси Мэйд ангажировала меня на вечер. Вы уже слышали, что она велела мне лететь за гитарой? Я подчинился». «Вы приехали в Челси до или после того, как миссис Мэйд с гостями появилась в своей квартире?» «Почти одновременно. Они прибыли как раз тогда, когда я припарковывал машину. Насколько я понял, они заглянули в «Молодой дельфин». «Кто-нибудь видел или слышал, что вы побывали в своей квартире в Кэнонбери?» «Мог слышать сосед сверху. Он ворчит, что я бужу его каждую ночь. Как только я вошел, зазвонил телефон. А было это около 11. Ошиблись номером. Думаю, он проснулся от звонка, однако не уверен. Я задержался, чтобы сделать глоток виски, ополоснуться по душам, а потом сразу подхватил гитару и вылетел из квартиры». «Как зовут вашего соседа сверху?» Гарри назвал имя и выразил надежду, что все-таки разбудил бедолагу. «Сейчас проверим, Фокс». Мистер Фокс позвонил соседу Гарри под видом оператора телефонной связи, проверяющего неисправную линию, и выяснил, что телефон графа действительно зазвонил в 11 часов, как только сосед выключил свет. «Ну, слава богу», — сказал Гарри. «Возвращаясь к вашему пиджаку, был ли в кармане желтый шелковый шарф?» «Действительно был, с элегантной буквой «Г», которую вышила прекрасная ручка чертовки. По крайней мере, ее не пришлось спарывать. Бедный старый Генри Дже был доволен, как сытый осел». «Он вам нравился, не так ли?» «Хороший парень. Мы, бывало, пропускали с ним по пинте в пабе, и он рассказывал о своих днях на реке. Мне всегда казалось странным, что я вызываю у него доброе чувство. Почему же?» «О, видите ли, я чудовищно непопулярен, я неприятен. У меня настоящий талант вызывать всплески антипатии, ручаюсь вам. Уверяю, даже мистер Кандукис», — добавил Гарри, широко раскрыв глаза, «на дух меня не переносит, хоть и чувствует себя обязанным». «Когда вы с ним виделись в последний раз?» «Вечером в пятницу», — моментально ответил граф. «Вот как?» «Да, я из чувства благодарности звоню ему иногда с тех пор, как он обеспечил меня этой ролью. Кстати, я не упоминал, что мы с ним состоим в отдаленном родстве. Повторяю, отдаленном». «Нет». «Я предпочитаю об этом не говорить. Видите ли, даже мне известно, что существуют некоторые границы, которые лучше не переступать».